«Сдайся, Наруто-сан», — приставил он кунай к моей шее. «Ха-а, иногда я и правда задумываюсь, что оригинал до чертиков может быть везучим гадом. Даже мне жаль Жуковода. У него чакры не так много осталось, что он решил взять чувака ближнего боя в плен, так сказать, но еще меньше ему повезло в том, что я из партии шахидов. Шиныч, ты когда-нибудь задумался, что удача дамы переменчивая и ветреная? Если ты время тянуть пытаешься, пока клоны твои не добрались сюда, бессмысленно это». Упер он кунай прям-прям в шею и начал пускать на мое тело жуков эй. «Они ж чакру жрут, быстрее надо. Не вредить хотелось бы однокласснику бывшему, но победа здесь будет не лишней мне, Наруто-сан. Сдайся, стой, могу сказать три слова перед поражением твоим. Кстати, ну, молчание знак согласия. Кхм, неприятно, вообще-то, когда мне в кадык, то есть искусство, это взрыв. Выпустил я чакру в свои взрыв печати. Что, его замешательство и последующие отчуйки ему оплеуха немного не успела. Взрыв. Он аж отлетел, ну надеюсь он там не помрет, хотя клон же не всерьез напитался чакрой. Так, хлопушку только сделал, чтобы максимум контузило беднягу Кхм. Ну вот, могет же клон. Бррр, хотя мне его жаль. Всем телом жуков почухал фи. Мерзостё, да тут даже трибуны замолкли хи. БДПРФ. Вылез я из-под земли, отряхиваясь. Слышь, дядь, чё там, он же уже сражаться не могёт, победа моя, о, ля какие морды. Кхм. Победитель боя, Узумаки Наруто. Только он это сказал. Я аж водолазку себе порвал на теле. Ха-ха-ха-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Чертовы жучары. Распечатал я воду и водолазкой порванной начал себе стирать с шеи эту мерзость. Внутренности и жижу с убитого жука следилки, извиваясь всем телом. Бля, я нахер такое повторять. Бррр. Стер остатки и сжег водолазку и бутылки из-под воды в пламени. Вдобавок обтерев испещренное шрамами тело полотенцем из печати, натянул другую водолазку и начал валить с арены, конечно же, под ликующие трибуны. Ведь наконец-то показали хоть сколько-то отличный бой. Кхм. Слышь, дядь, обратился к одному из медиков. Он чё, жить же будет без проблем? Небольшая контузия, ничего серьезного. Пара дней и восстановится. О, ну мешать не буду. Попер я к выходу с арены и встретился со взглядом Ути. Темичан на меня глядит, лол. Помахал ей рукой. С пофигистической ухмылкой, увидев рыжика, помахала и ему. Кхм, так хотелось послать издевательский воздушный поцелуйчик, но боюсь, рыжик не поймет, лол. Кхм, а ведь очень даже неплохо. Клоны развеялись и практически не потратили чакру. Круть, нарушитель, да ты чего-то жестко обошелся, с шина-то. Чё, слышь, шикарный, ты давай тут не бузи. Он меня, вообще-то, заставил бегать туда-сюда и отмываться от жучар, так еще и у толпы на виду. А главное, как надменно говорил, и ну серьезно, взять меня на понт, кунаем к горлу, пф, задрал я нос, всем видом показывая собственные мысли. Кста, булочку и седого по пути не видел, ну, если ты про соски и какаши-сенсея, то нет, не видел, да я их рот трубой топтал, какого их еще нет, эмма, Наруто, ну не стыда, не совести такое говорить про дорогих товарищей, дорогих по времени, какаши-сан, туф. Метнул ему в лоб спецдымовушку, которая взорвалась перцем красным. «Давненько я пакости не пакостил, за ваши опоздания, совсем от рук отбились, уже булочку учеховскую на кривую дорожку толкнули. Пуф, эмма, как хорошо, что сначала отправил клона туф-пуф. Кхм, может хватит, я же, ТЦ, на вас только специи переводить». Раздраженно засунул я обратно дымовушку. «А я знал, что ты хороший и не станешь кидаться таким вариги туф-пуф. Вот зараза, врушка одноглазая, пф, ну все, хватит, Наруто». С прикрытым носом подошел Какахин с другой стороны, сволочь, со спины. «И какова причина опоздания?» «Да настолько, что мне пришлось вам время выигрывать, эмма, увидишь». Улыбнулся он глазами, типа загадочно, туф-пуф, да ну зараза. «И это Копиркин шиноб, за оригинала прийти очко сжимает, хрр, Нару, мне даже жаль Какаши-сенсея, ну, то, что он твой сенси. Ты тоже хочешь побольше специй, поменьше гарнира?» «Не-не, я пошел». «Ха-а», облокотился я о поручни, подперев лицо кулаком. «Лажа, ну и чё, обычная чедари будет?» «Де, скорее всего так и будет». «Че-то, почему ты так слабее его? Он же, Нару, меня так отделал, а ты, бля, я-я-я». «А-а-а, чечево, он чё, он ебись шашлык по трубам, сука». «Ну повезло, хоть он это тихо говорил, а не на всю арену. Да если бы не мой чуткий слух, блять, зачем он ее так провоцирует? Горыч, ты бака, нахрена, ну кто тебя просил? Чета, Нару, ты, и тут она красной глазкой отыскала меня и, пожалуй, следует неловко отвернуться и не сделать какое-то не такое лицо, блять. Нужно ж было спуститься поближе к полю боя, чтобы поболтать с тянками. Хочешь сказать, что разочарован? Нет, блять, да, она в бешенстве. Ну вот же ж, ну вот нужно будет написать руководство по общению с Учиха, причем вне тепличных условий, ну он же ее взбесил. Ой, чешит блондинистую репу, ну кажется, она всегда бесится, когда кто-то произносит мое имя и сравнивает нас, бля, не круто. Надеюсь, в ней Яндерка не проснется, мне с одной-то непросто. Знаешь, я покажу тебе, что меня не стоит недооценивать. Чидари, ой-ой, все ж чидари будет. Вон на какой разгон берет, ща будет пробитие. Да, песочный защитный шар показался сейчас и увидим превосходство одной стихии над другой. Рвааааар, ой-ё, как громко ара начинается. Таки арыч уже взял Хакагича за яйки и начал теребить канон, имеет место быть, да. Но чего это он решил тут в полубиджу воплотиться? В каноне триггером было пофиг. Свалим на законы мира. Эмма, а события так быстро текут туда-обратно, что даже я не особо за ними успеваю. Целительный поджопник. Пнул по заду шикарного. Ай, да ты чё творишь? Сакура, этот притворялся. Лекцию ему потом не забудь прочесть. Шика, бери яйца в руки и начинай становиться чунином. Хех, я пошел будить других. Целительный поджопник. Целительный поджопник. Целительный поджопник. Раздавал я их направо и налево, поднимая глупеньких генинов. Наруто. Яри, вы ща за капиташку, Какаши-сан? Да, сейчас тебе дам задание. А как, в прошлый раз, подобного уровня задание было в стране волн. Задание ранга А. Возьми с собой пару человек на выбор и выдвигайся за Саске и командой из песка. Ваша задача догнать Саске и остановить, затем отвезти в безопасное место. Как понял? Хай-хай, кста. Присмотрите за моей соклановкой. Не хотелось бы только найденную так глупо потерять. По силе она даже хуже Сакуры, так что, сами понимаете. Понял. Сейчас призову Паккуна, и он. Давай другого песика, этот, не мели чепуху. Призыв, Паккун, кака, уи-и-и, пуф. Увидел он мое прекрасное личико, его скрючило, и он, сделав уи-и-и, сбежал обратно, оставив очередной подарочек. Что? Ну, долгая история. Скажем так, он со мной работать не хочет. Пожал я плечами. Твою мать, в такое время. Призыв, Уруши. Ю, Какаши, Уруши. Найди и следуй за этим запахом, вместе с этим блондином. После того, как найдешь, можешь возвращаться к себе. Приказал он, после того, как дал понюхать ау, это ж одежда Учихи, он ему рукав оторвал во время тренировок. Но what the fuck, зачем он его сохранил? Хай, пошли, блондин. Ща, команду соберу и пойдем. Шика, Сакучан, за мной. Приказ Какаши. Глянул на них, начиная двигать в сторону проделанной дыры в стене. Хай, командир. Ау. Сакура, как всегда, в своем репертуаре хорошая девочка, правильному у меня учится. Шика, нифиг делать вид, что не услышал. Нытье про проблемы выслушаю в пути. Ара, это ж наши противочеченцы старого разлива. Фига творят, прям завит, а? Стоп, это же, а почему я такое не использую? Это же техника. И Наичи сразу несколько тел врагов захватывает, при этом оставаясь в сознании, это, так называемые, потоки сознания. Он на каждый поток дает управление техникой переноса разума, типа нифига себе, будь у меня такое, я бы и сам мог пере... Стоп, это техника. Я ведь и так могу пользоваться техникой переноса разума. Это же гениально. Почему? Я раньше не додумался. Вот как можно Куромчика погулять выпустить. Можно его сознание отправить в чужое тело, позволив, да он же сможет таким образом, практически свободно, перемещаться по миру. Правда, ХММ, в целом, его сознание можно перенести еще и в тело клона, какая идея. Вот ее следует запомнить. КХМ отвлекся чутко. Ха-а, ну какой же гемор, уже бегу и падаю. Молодец, догоняй быстрее, иначе скажу иначан, что ты хочешь с нами икибану саби. Чего ждем, быстрее. Чуть ли не обогнал он меня. Ой, никогда прежде не видел тебя таким мотивированным, ну, по крайней мере вне присутствия Йошина-сан. Чигась, это как так они, ха-а, это ж Наруто. Эй, это еще чё за, это когда мое имя стало ответом на причину. А, г, где этот живодер собакоед? Дернулся в ужасе пес. Чё, это кто такой бессмертный и меня так обозвал, песик? Ты, это ты Наруто Узумаки. Ахуел он не по-детски, это чё, шашлык на ножках меня сдал? Вот гад, не ссы, Песик, я не ем тех, у кого имя начинается на У. Так шо, уруши, ложь и клевета. Никого не живодерил, да не собакоидил. Ты точно. Ха-а, это кто меня оклеветал? Шашлык на ножках. Вот передай ему, что он теперь у меня в списке созыва на ужин. ТЦ, чертов мопс. Репутацию мне тут губит. Ша-шашлык на ножках. Ками, какаши, ты какого демона себе в подчиненные взял? Чи черт КХМ? Плохо дело. Ага, поймаю его и придушу разок, уже дважды при мне насрать успел. Гаденыш ме, нет, у нас хвост, 8 нет, 9 человек, двигаются не точно, но в нашу сторону, нагонит быстро, очевидно не наши, наши все в деревне заняты, эмма, канонс, ММ, шика, значит коли так, то хм, да и Сацуки мы догоним, вероятно, даже раньше срока, все же, шина нет, конкура никто не сдерживает, чтобы учиха догнала рыжика и теми дела, что делаем, засаду, ММ, вряд ли сработает. Время потеряем и силы, а чтобы учиху словить, нужно будет столкнуться с песчаными. Шика, твои идеи, те же, что и у тебя. Придется одного оставить добровольцы, если у нас одни мысли, ты сам в курсе, что ответ предрешен. Эх, я ведь так хотел жить обычной жизнью и... Че, у вас там связь что ли какая-то особая? Я одна нифига не вдуплила, а у хорошая девочка, правильными словами пользуешься. Шика, лови, кинул ему два моих куная, которые умеют обращаться в мальчиков-зайчиков. Двое из ларца одинаковы с лица. Мой бой ты видел, это они. Чухаешь, что дело пахнет писюнами, даже при твоих танцульках с тенями, просто подай в них чакру и метни. Хай, если сдохну, призраком к тебе приду и буду по духу храпеть. Хрен тебе, я еще нормально тебя не заставлял батрачить, так что помереть тебе нельзя никак, понял? Я тебе отвечаю. Даже смерть не поможет тебе сбежать от Узумаки. Ха-а, гемор валите уже. Ага, командир, ну чё за дела? Ну а чё поделать? Собакин нужен нам, чтобы найти учиховскую задницу. Ты 9 шиноби точно не сдержишь. Ты на поддержке будешь, во время догонялок будешь. Я не останусь, ибо моя сила пригодится против песчаных. Всё-таки я свежий огурчик Наруто. Вот и остаётся Шика. У него и техники, подходящие для задержки противников, и шансы на выживание неплохие, и ну вот с чакрой беда, вряд ли он восстановился после своего боя, ну, у него на такой случай мои клоны есть, а, то есть кунай, угу, значит идея Хинаты Поль, это была моя идея, это я ее научи плевать, уруши, чё там, погоня остановилась хм, Саски тоже, он с кем-то сражается, Саски-кун сражается, сколько противников, один, битва один на один, хм, значит один задерживает учиху, двое бегут, получается, Рыжик и Теми. А почему они? Рыжик стратегически важен. Теми сражалась с Шикой на экзамене. Только кукла Долт полон сила еще и марионетчик, так что нашей булочке будет не сладко. Все-таки, не в его пользу дела. Марионетчики используют яды и много железяк, а Учиха сам только после экзамена, а Шаринган жрет чакру, которой не сильно много у Сатян дела. Канон пошел по пизде, ну, из-за меня, выходит. Я же устроил Шинычу Кабум КХМ. Да, Рика, Кабум, ММ. Ну чё, пёсель, далеко ещё? В таком темпе за 1.5 минуты нагоним. Долго, ММ, о, фью-у-у-у, метнул я куной наперёд, ускоренной чакрой. Клон там появится несколько раньше нас и поддержит Учиху. Это твой клон? Ага. Раньше чутко прибудет и сэкономит около 20 секунд. ТЦ, а будь я один или только с дворнягой, да шуншинил бы значительно быстрее. Кажется, придется взять Сакуру за жопу и погонять ее в стиле хозяйки Роуз. НН Наруто Н, надеюсь, этот страшный взгляд КХМ, очень надеюсь, что он означал, что ты взглядом раздеваешь, а не что-то другое. Ха, интуиция тебя не подводит. Я определенно тебя им не раздевал. Я просто понял, что возьмусь за тебя всерьез. М, может не надо? П, почему у меня мурашки по коже? Что он задумал? Нет, переживу ли я этот его возьмусь всерьез? Что-то кажется, ничем хорошим это не закончится для меня. Надо, киса, надо. Как жаль, что она пока не медик, но хи, кажется, это ей поспособствует правильному выбору. Вот черт, он кивнул. Вот это не к добру. Вот как пить дать не кое. Мне показалось, или у меня на плече только что была белая, пушистая лапа. Что-то, как-то, холодок прошелся по спине. Хм, Саски и клон встретились, противник не двигается, они пришли в движение. Ну это ладно, догоним, не проблема, бля. Проблема, в чем дело? А, КХМ, ой, вспомнил, что лук вчера вечером закончился, а без лука тушить змею неохота. Кому чё, а Наруто-кун про еду. Саку-чан, это ведь серьезно. Вдруг рынок уже разрушен? Хотя нет, нападение змеюки и возвращение жабы Фила было на восточных воротах, так что моя хата с краю, так что выжить должна была, в том числе и рынок тоже должен быть цел. Так что норм, не бери в голову, ускоримся и догоним уже этих челиков. Увеличил я темп, оставив этих позади все равно, они уже в радиусе моего восприятия. Куда быстрее, жди, вернемся к тренировкам, будешь поддерживать этот темп даже во сне. Это угроза? Я кивнул. Вот черт, он кивнул, он, бедная я, они только что, он уже сам повернул, он их чувствует, ты их чувствуешь, мы уже несколько раз поворачивали по твоим подсказкам, я уже запомнил то, с каким тоном ты это говоришь, да и то, куда поворачивать уже понятно, я догадываюсь, куда они направились, он жив, Саку-чан решила в моралиста поиграть, когда мы пробежали мимо куклодолба, да, нет времени задерживаться, давайте быстрее. Сколько там по времени? Секунд 20. Отлично, ха-а, наконец-то, мать вашу. Шика жив, погоня убита, а Сума-сан помог. Славаками, не ранен, единственное, что у него уязвлено, так это самолюбие. Корит себя за то, что вместо тихого сна на трибунах, поперся геройствовать с нами и чуть не огреб, с потенциально летальным исходом. Это в его духе. Прямо по курсу Учиха. Вижу, можешь возвращаться, Руши. Бывайте. Пока. Пуф. Кстати, Наруто-куна, почему твой клон не остановился с Да-да, наша миссия, спасение булочки и ее перенос в безопасность, но ты серьезно? Такое ощущение, что мы о разных учихах знаем, а не об одном конкретном засранце. Очевидно, он и слушать не будет, пока гордость свою не очистит, отшлепав рыжика. Ха-ха-ха, это лажа какая-то, хорошая девочка. Правильно, лучше узумакайся, а не подхватывай учиховость. Ну и, будем сражаться что ли, командир, ты в тылу и на подхвате. Если, а вернее, когда Учиха свалится, твоя задача схватить его и валить в сторону деревни. Вот тебе мой кунай с Рикардо блондинчиком внутри. Будут проблемы во время побега, влей чутко чакры и бросай его так, чтобы он смог нормально появиться. Ясно. Ну вот и ладушки, розочка, эй, Горыч, чё за дела, я отсюда чухаю. По чакре, с какой скоростью ты отбросил от себя мою сладенькую Теми-чан, да за такую заботу следует вознаградить по жопке бежевой, беспределит он, а у неприятненько, вообще-то, он моего клона первым взмахом завалил, не учиху, меня, чё за дела, я-то ебоку думал мы подружаньки, а он меня первым делом бьет, я в печали прям внутри этой синей пухляшки, ой, соски-кун, побежала она к отлетевшей учишенке. Ты дыщ, даров рыжик, да ты веселишься, и без меня, ха-ха-ха-ха-ха, да, ты, здесь, наконец-то, да, ты здесь, сразись уже всерьез со мной, а в реале обращение в биджу выглядит интригующе, будь это тепличные условия, я бы даже посмотрел на Шукаку в полный рост, Эмма, Кучан, если чё, по сигналу организуешь покров без хвостов, хотелось бы без него одолеть биджу, но это будет долго, а я задерживаться не планирую. Ну наконец-то, хоть когда-то просишь чакру, даже немного раздражает, что это происходит так редко, сладенький, я и тебя поломал что ли, ты ж по канонам жанра должен был говорить так, словно делаешь великое одолжение, при этом используя злобно рычащий тон, наполненный искренней ненавистью и КХМ, да-да, спасибо, мой любименький, обожаемый, гениальный Амиго, ха-ха-ха МПФР, и все же, сломал я Лиса и Хинату и канонный мир и Сакуру, да мне бы только бета-тестером батрачить. Может сейчас ты поймешь, почему меня все боятся. Ну, полагаю, мирного решения не будет, пока по жопке тебе не надавать ТЦ. Ну вот надо было тебе мою булочку учиховскую теребить да провоцировать, ну вот серьезно. Зачем нужно было говорить, что мы с тобой драки драли меж собой? Учиха ж меня задолбать теперь успеет, в желании меня запинать и ей, ну вот нельзя что ли не бить. Когда я длинные речи говорю, неужели даже этикету боя учить, отвел я прямой удар лапищей, перенаправив его своими вращалками на ладонях, ля, а в бою они неплохо себя показывают, на удивление, может действительно Джоджи референс, правда из стальных шаров у меня только яйца, снова только защищаешься, выстрелил он сгустком песка в меня, Сакура, вали отсюда, ща будет жарковато, крикнул ей к ее чести, она и про учиху не забыла. Сатян сейчас как раз активно борется с эффектом проклятой печати и не особо могет в плане движения. Ну давай, нападаю. Кучан, жги. Ах, Снова это горячеватое чувство. Хайрер, я и впрямь могу к такому привыкнуть. Ха-ха-ха, на коне, Тудуф. Всадил ему в мордашку сапогами, хех. Низко полетел, наверное, к дождю, ухмыльнулся я и снова влетел в него так, что его песочная, обращенная рука потеряла весь песок, только на мордашке страхолюдская физиономия наполовину торчит. Пластическая клиника Узумаки поправит вам все дефекты морды лица. Начал работать кулаками и коленями по рыжику, бля, моя скорость с этим покровом просто огромная. Я даже боюсь думать, какая скорость была у того старого жаба, если он так просто мне всадил по голове БРР. Ну а вот Горыч сейчас беспомощен, ёпта. Мне даже жаль его, чутко хи, а главное, как офигевает темичка ХМ. Ну, раз уж они сейчас напали, думаю, я буду на стороне победителей. Нет-нет, никаких противоправных или насильственных действий над моей вайфу средней части айсберга. Просто иерархию ей покажу пожестче, в виде сделки. Коли меня отвергли по надуманным причинам, покажу, что зря. Ой, ух ты, это ж лжесон. Да, передача контроля Биджу. Или правильнее будет перехватом контроля. Не, не в мою смену. Кагебуншин. Замутил я клона, который всадил ногой под хвост, который, насколько помню, слабое место, так сказать, а сам на голову запрыгнул, дав в лоб самому рыжику, ля. Ну, когда знаешь все слабости текущего босса, победа лишь дело времени. Быстрого времени не скажу, что против такого, но как-то слишком скоротечно. По манге там это растянули на несколько глав, а я тут, ну, в общем, быстровато. Я был прав. Когда ты атакуешь, мне просто без шансов. Поговорите в следующий раз. Топ ножкой по лбу. Клон вырубил рыжика. Ой, ну дела. Кучан, можешь вырубить покров. ХМ, а чего-нибудь интересное намечается? Нет. И пока ты не начал уламывать, говорю еще раз, нет. Она мне симпатизирует, да и с политической точки зрения и будущего, дикарский способ утаскивания в пещеру, то же самое, что в желании на лучшее будущее, прострелить себе колено. Ха-ха-армпф, ладно. Ну и прекрасненько, что мы понимаем друг дружку с полувзгляда. Мы созданы друг для друга. Муа. Типа мысленный чмок во влажный носик огроменного лисеныша, к сожалению или счастью, не сработавший как планировалось. Ути, какая киса тут осталась. Встретил ее взгляд я, и она оцепенела. Да-да, он страшнее Гаарыче, что будет, Конкура. Гаара, я как старшая, я, Темичан, ну какие тут дела есть? Вариант поступить, как Гаара поступил бы обычно, раз, но мне он не сильно нравится. Рыжик прикольный, ты мне симпатизируешь, а кукла Долб, ну он же ваш братик, то бишь семья, пожал плечами. Как-то не резон выборочно рубить с плеча. Следующий вариант, самый правильный и патриотичный, за который я могу получить несколько плюшек, которые упростят мне жизнь, ну там, отдать наследников Казекаге, которые являются неплохими политическими пленниками, чтобы выгодно поиметь и так не самую богатую на ресурсы Суну, так еще Шеймало этого, Джинчурики, хранитель однохвостого Шукаку. Просто кладезь достижения и плюшек, и будь тут свидетели или получи я миссию по вашему захвату, тут бы оказалось так, что даже не попишешь, но разве я похож на правильного или тщеславного человека, рвущегося за достижениями? Такие дела. Глянул с любопытством на хвостатую Угу, все четыре хвостика. Чекахакахаем, что ты хочешь? Смиренно и, почти отчаявшись, спросила Темичка. Отличный вопрос, Миами. Будь более подходящая и располагающая обстановка, я бы наверняка позвал на свидание, но, мой печальный вздох и отвод глаз, меня отвергли. Представь, я Япони, а я Аликарн, какое совпадение, КХМ. Нет-нет, не перебивай, киса, я не особо жалую такое. Я уже давно похоронил мечту о том, чтобы ты стала моей девушкой. Я же не какой-то непонятливый дурашка. Стукнул себе по голове кулачком. Я-то понимаю, но придумал. Ты не станешь мне девушкой или женой, хотя и с политической точки зрения неплохой ход бы был, чтобы заключить на этом основании более прочный союз, чем был до этого, но хаем, как тебе такое, Темичан? Оказался прям впритык к ней, правую руку положив на ее левую щеку, а левой рукой начал массировать ей правое ухо, верхний его кончик, ровным тоном говоря ей и поглядывая на реакцию. За сохранение жизни собственным младшим братьям и себе, ты будешь и душой, и телом моей рабыней. Конечно, неофициально, мы же не в том мире живем, чтобы такое творить на глазах у всех. Да, как тебе, абсолютное подчинение, выполнение каждого моего приказа вне зависимости от собственного желания, чтобы у семьи все было хорошо, без моего возможного дурного влияния. Конечно, я не буду давать такие приказы, которые будут тяжелы твоему нежному сердечку. Ну, вроде тех, где нужно убить кого-то близкого или там организовать диверсию в любимой деревне. Я же не такой уж и плохой, чтобы настолько играть чужими жизнями. Подумай, потерять большую часть собственной воли ради одного человека, чтобы сохранить жизнь двум отдельным людям и себе в частности. Да и внешне это не будет так уж заметно. Забирать тебя сейчас из Суны я не планирую, особенно в свете текущих событий. Да и в будущем не стану особо ограничивать свободу. Внешне будет так, словно просто максимальная поддержка меня и моего благополучия ценой твоей безотказности мне. Ну как, звучит же? Погоди, не отвечай. Знаешь значение слова «джинчурики»? Это слово означает силу человеческого самопожертвования. Вроде как один ради всех, но никто ради одного. Может быть, таким образом ты даже сможешь лучше понять Рыжика, да и меня. Мы ж не рождаемся монстрами. Таким нас делает окружение и среда обитания, не больше, не меньше. Ну так как, решишься пройтись по пути джинчурики, став моей рабыней? О, и да, чуть главное не забыл, у меня ж есть печеньки и сила. Если у тебя появятся проблемки, я, как хороший хозяин, помогу разобраться с ними. Ведь не дело, если мою девочку будут обижать, а я не вмешаюсь. Это ж будет означать, что я позволяю и на себя бочку катить. Жмяк плечами, и на добивочку. Ну все, не молчи, как тебе предложение? Конечно, не руки и сердца, увы, но чем не вариант? Сильный, оказывается, да. Остроумный, еще какой. Просто пообщаться еще нормально не удавалось. А насчет повыше, ну так, киса, не пристала рабыня возвышаться над хозяином, будешь на коленях. Действительно, зачем же табуретку брать? А так, пара годиков и я сам повыше стану. Гены-то неплохие. Вернул ее отказ должным образом. Правой рукой приподнял ее подбородок, направив в мою сторону, а потом эту руку опустил ниже, указательным пальчиком проведя по шее вниз и остановившись в месте, где шея завершается и начинается ключица. Ах, какие красивые глаза! Я даже взгляда от них оторвать не могу сейчас. А главное, какие эмоции ее обуревают. Я в нетерпении. Согласится или откажется? Рационально, мое предложение в текущей ситуации просто подарок с небес, но с точки зрения морали может показаться старый, добрый шантаж в целом. Даже комментировать не хочу, варианты в случае да и нет. КХМ, ну и клон молодец. Пока я обрабатывал кису самоэльскими речами, тактично свалил, чтобы притащить куклоеба в братскую кучку. Я, дрогнувший голосок стал усладой для ушиях, она тянет, и у меня мысли закрадываются. Ведь это может быть и голос смирения следом, и голос решительного отказа, продиктованный личной гордостью. Ах, да я прямо злодей, что ломает личности, какой я плохой. Стану твоей рабыней, если исполнишь собственное обещание. Обещание? Недоуменно спросил я. Это сделка. Ой, ну ладушки, придираться к словам некрасиво, естественно, я бы не стал что-то предлагать, не собираясь исполнять. Я так рад, что мы понимаем друг друга. Застывший палец опустился еще ниже, оказавшись в декольте, отодвинув в правую сторону от меня, ткнул ей в сердечко пальчиком. И я очень рад, что ты приняла абсолютно верное решение. А теперь небольшая формальность. Показал на пальцах, что формальность небольшая. Коли к словам не придираемся, то дай клятву собственного полного имени, на что соглашаешься и за что соглашаешься. Ну там, я, Узумаки Наруто, клянусь собственным именем, что хорошенько позабочусь о своей новоявленной рабыне и в час нужды сделаю все, что в моих силах, чтобы она была в собственном благополучии, когда будет во мне нуждаться. Я, собаку Нотимари, клянусь собственным именем, что душой и телом принадлежу Узумаки Наруто, принадлежу ему за то, что сохранил жизни моим братьям и мне. Ути, Тимичан хорошая девочка. Погладил ее по головке, отправив в бессознанку. Зачем? Ну, это маленькая формальность, нужна была для того, чтобы просто вбить ей в подкорку эту клятву. Ну, мне ведь нужны гарантии, да, а так, просто и со вкусом тем более, она теперь моя и душой, и телом, а так, просто удобнее стало. КХМ, закончили. Просыпайся, милочка. Чмок в носик. Проснись и пой, да, ну можно и без песен пока что. Тимичан, вот тебе мини-аптечка. В ней есть несколько стимуляторов сознания, там, тела в инструкциях, вся инфа есть. Хватай мальчиков и возвращайся в песок, и да, будь лапочкой, держи язычок за зубками, насчет произошедшего. Теперь это наш с тобой секретик. Чмок в лобик. Ну все, беги уже. а я пойду наводить суету на Коноху. Я ж ведь одолел в одиночку самого однохвостого Биджу, заставил само бедствие сбежать от Конохи, повторив подвиг самого четвертого Хокаге. Бывай, киса, встретимся, когда буду мимоходом с тобой. Пока-пока. В приподнятом настроении отправился в родную, любимую, обожаемую деревню, которая местами горит огнем, а другими местами порушена змеями. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Интересно, Хиругада уже завалили? Ах, какой же погожий денек, я аж воспылал к новым свершениям. Повертел я на пальцах новую резинку, которую снял уже с теми нус. Ладно, пока браслетики свои запечатаю в свиток трофеев и в печать. Как раз, а, фига себе, да у меня клоны инициативные. Я даже рад, что они не болванки. Подумать только, он, чтобы темечке хорошенько жилось, внутри горыча перетер с ним, подрубив на рутотерапию, мол, люби семью, веди их к светлому будущему на посту Каге, а главное заботься о темечан. Вот люблю клонов, когда они в адеквате и не творят клоунаду. Денек стал еще лучше. Вдохнул я воздух леса. Примечание к части. Вах-вах, вообще, идеей было сначала просто связать одной клятвой, а в будущем получить вторую, но, кто бы мог подумать, что в процессе написания, это станет полноценной ситуацией рабыня-хозяин. Надо подумать об этом. Бывайте. Чмок-чмок. Пока-пока. Глава 52. Деревня Коноха. Этот деревня наш. Примечание к части. Ням, да это чё, я кормлю вас главушкам по-прежнему, крутому графику 1 к 7, а не 1 к 14. Да это чё, мама-папа шалун 4 и кормит на убой, может повторить подвиг господина Энп, не те подвиги, которые написать офигенные фики, а тот, который не выпустить глав про инхагодик плюс по времени. Хи-хи, звучит жестоко, апшки хазезекем, не нашел, ветра гонит пепел на камни. Пустота, где когда-то был дом, и тишина отражает обманчивый свет тех, кто правит железом и льдом. Я не верю в их святые слова, их лживый мир, как старая рана, сквозь слезы и боль пробивает трава, и правда в корнях сокрыта тайна. Они строят свои храмы на костях, цепляют души в яркие сети, но истина бьется в разбитых сердцах, в бунте последним искренних этих. Свет прокладывает путь сквозь тьму, пламя горит, и не гаснет оно. Тысячи голосов кричат в пустоту, но слышу я только свое эхо. Ветра унесут ложь, и песок смоет следы. Никто не удержит правду в цепях, и однажды мир проснется от беды, сбросит страх и встанет в своих правах. Эмма, вот за что еще больше могу подтвердить, что люблю клонов, так за то, что они делают мою жизнь только лучше. Столько мне времени тут сэкономил этот красавчик, прибрав за кукольным домиком куклоеба. Некоторые куклы были сломаны еще у Чиха, и их он тоже запечатал в свиток. Ну, те, которые еще плюс-минус рабочие, пусть и не полностью целые. Те части, которые вообще не проанализировать и не восстановить, он уничтожил. Короче, и сам раскрашенный остался без пары куколок, и я получил некоторые примеры ядов, и еще от Конохи могу получить какие-нибудь бонусы сверху, если сдам этих кукол на анализ самой деревни. Ну, по идее, Наруто. О, ляково гляжу. Капитана Какаши не видел. Капитана, нуля, жабофил, в текущий момент времени, обычный сан неуместен, до сенсея все еще не дослужился, а капитан в самый раз, короче, мои заморочки. Ну так чё, видел или нет, и в такой ситуации ты отшучиваешься, бля, с тебя инфы не взять. Хьюго-сан, может вы подскажите, не пробегала ли тут парочка, девушка с розовыми волосами и с учихой соски на спине? С чего бы мне отвечать дезертиру, что сбежал от защиты деревни в лес и возвращается, будто ни в чем не бывало? Ощетинился он кунаем. Нихуя у вас фантазия, а я-то думал, что хекахаем. Впрочем, блаженство в невежестве. Я там в соло деревню спасаю, сдерживая и оттесняя Биджу песка, а меня в дезертиры строчат. Болтать ты гораст, демон, особенно учитывая, что на тебе не царапины. Ну так я не дурак и трезво оцениваю собственные силы. Пожал я плечами, вот вроде и из пальца высасывает хуйню, творя из этого сцену, а с другой помогает мне пиариться, лол. Начни сам свои достижения выкатывать на показ, было бы хвастовством, а тут защищаюсь типа от нападок на мою честь и в крутыша играю. Я руковожу клонами, а они сдерживают натиск буйного джинчурики, не самому же мне в бой вступать с превосходящим противником, глупо тратя, да чё я тут распинаюсь вообще, я за Какашитыча, все вопросы к нему. А ты, Хьюго-мордашку, я запомнил, если увижу, что тебя в подворотне толпой гасит, пожелаю им удачи и пройду мимо. Эх, Печаль в том, что они вне зоны досягаемости чтения поверхностных мыслей, следовательно, ответов не получить. Наруто. Так видел членов моей команды, уже не надо, я их нашел. Направился я к западному входу арены. Один из клонов развеялся, засветив мне местоположение и ситуацию. Ну, все идет на спад. Недобитков добивают, конаховцев спасательно спасают, Учиху отхаживают, а Какаши волнуется за одиночку меня. Ну, этого еще не хватало. Создал и сразу развеял я клона, чтобы передать инфу тому, который у Какашича. Ю, Какаши Тайча. Белогривый вздрогнул едва-едва, но было. Все в ажуре, Ориги только что инфу послал. Миссия завершилась с отличительным успехом. Никто из исполнителей не помер. Учиха, очевидно, спасенный в безопасности, команда Суны, во главе с Джинчурики, сбежали поджав хвосты, пардон, хвост. Кукловода вынесли вместе с Учихой, Джинчурики запинывали и сдерживали клоны, девчонка с веером подгадала момент и смогла свалить, забрав с собой товарищей. Преследовать не стал, ибо миссия этого не требовала. То есть подкрепление Биджу можно не опасаться, так точно, уверен в этом процентов на 98,5 КХМ, и да, Какаши Тай, хотя миссия ведь закончена, так что уже и не Тайча Крча, Какаши-сан, оригинал прям со слезами на глазах, печалью в голосе и коленопреклоненной позе просит вас перетереть с жабафи, хотя не, на него плевать, лучше с черножопым белоглазом 2.0, чтобы он без причины доказательств не обвинял меня, ну, то бишь оригинал, дезертиром. Хинге. Вот так эта какашка выглядела. Пуф. Представляете, чё этот пёс мне предъявил, а? Говорит, я сбежал от защиты моей любимой и обожаемой Конохи в лес, чтобы спасти собственный зад. И так презрительно посмотрел прям вот таким зырк-зырком. Показал такой взгляд на пугало. Ну и ещё сказал, что вы какашка, которая постоянно опаздывает, и за такое вас надо обездвижить и установить на поле, чтобы ворон отпугивать. Вот прям так и сказал. Ну, может, я слегка конец и приукрасил, ну, вернее, от себя добавил, да, но все это правда. Даже Жабафил это слухал. Думаю, я пожалею, если спрошу, но все же ты кого так обзываешь? Вообще-то, не обзываю, а ему это подходит. Хотя, учитывая, что это ваш обожаемый авторитспорно-книжонок, его глаз расширился, а челюсть под маской чутко опустилась. Да, он самый, Наруто. И как ему только наглости хватает, такое говорить самому Джирайсами. Ха-ха, ты неисправим. Спасибо за комплимент, вот от вас не ожидал. Буду хранить его в моем сердечке, чтобы он согревал меня в хала. Пожалуйста, помолчи, сильно потратился по чакре, пф, да я всегда, огурчик Наруто. С чакрой все нормуль, и у меня клона, и у меня оригинала. Отлично, значит ха-ха, ну какой у тебя еще вопрос? Тянул я усердно руку вверх. На рукохинге, режим соблазнительный, смиренной ученицы, с томным, просящим голоском. Господин Какаши, мои достижения ведь не будут забыты. Нарукотян хотела бы награды. Нарукотян хорошо поработала. Биджу заставила сбежать в ужасе. Помогла в победе над куклоебом. Собрала его куклы, которые более-менее целые, чтобы можно было изучить их и составить противодействие наиболее эффективно, и готова вполне себе без проблем отдать их в арсенал деревни за символическое вознаграждение. Помогла в отражении нападения некоторыми клонами. Блестяще использовала команду, собранную наспех, чтобы исполнить миссию без потерь. И даже сейчас, за клонов, хорошенько работаю ручками и ножками. Похвалите меня, а еще и донесите до общественности, что я хорошая, не дезертирка. А еще повторила подвиг четвертого Хокаге, спася деревню от однохвостого бедствия. Ну разве я не лапочка, и никакой не демон, как обозвал тот плохой дяденька из Хьюга. Эмма, ладно-ладно, Наруто хороший, Наруто молодец. Я и другим скажу, какой ты хороший. Доволен, агась, Какаши-сэмпай такой лапочка. Дайте чмокну, червы. Попытался его поймать, но безрезультатно. Обойдусь без этого. Вот поэтому вы и ходите без девушки, ня, пуф. Снял я хинге, фу таким быть. Эмма, а клон там явно батрачил, хорошенько помогая сливать статистов шиноби вражин. Да вот насколько удобная идея использования клонов кунаев, да востребование легко переносится в подсумки. При необходимости могут быть мобильными, посредством их метания, в большинстве своем являются неожиданной атакой, да и вот так тоже. Один клон может носить еще одного клон куная с собой, чем, при его разрушении, может скинуть инфу, так сказать, сообщением, причем, всем клонам и мне. Крайне удобно. Ха-а, освоить бы еще обилку с 4-й мировой, где на все поле боя инфой делились через ментальные приколы, так бы у нас с клонами появилась миндальная связь. Хи, ну чё сказать, мир заставляет канон слушаться хотя бы частично. Ну а как по-другому сказануть, что даже после моего предупреждения, Арыч лишился рук. Конечно, я видел это из первого ряда только благодаря тому, что косплеил Ремка ХМ, то есть, кто такая Рем, хотел сказать Рам. Угу, клон воспользовался переносом разума в птичку и умудрился сработать бабкой у подъезда видеокамерой, которую я всегда с собой беру, мою любимую, которая проследила за отступающей четверкой Пидорачимару. Самый сок лета в том, что даже при уничтожении птички, уничтожается сущность лишь самого клона, то бишь идеальный разведчик, что не создает печали даже при его смерти. Это уже совершенно иной уровень дел. Это же какие просторы. Буквально бессмертный фамильяр, способный менять тушку по необходимости. Хотя гринписовцы и анимало право борцы меня б за такое решили бы просветить насчет истории Угу, в первых рядах показать инквизиционные развлечения, так сказать, лоль. Та и вашке, сейчас неразбериха тотальная, ну, в плане, местами некоторые лавки и магазы уничтожены. Самый беспредел в том, что мы с Анюткой вдвоем рыдали навзрыд, когда пришли проверить данго-магаз, в котором обычно накушивались ахнык-хнык. Хорошо хоть сам дядька-хозяин жив и говорит, что скоро усё вернется на круги своя, но ёпта, долго а. А вот после героической сдохности Хиругада и его хоронилок, властью рулят старейшины и даже Данзы Чмутки не мутит пока что. Так что, найти его в резиденции стало как-то даже не сильно сложно дела. Да, хотя, круть в том, что я в этой махачке ничего особого не потерял, кроме, именно что, магазинчика сладостей этого мира. Эх, но и приобрести пока ничего путного не удалось. Как и Хичпусти сдержал словечко и помолвил обо мне и моей сверхкрутой спецмиссии, мне никаких плюшек еще не перепало, ибо у власти и другие дела есть. Беспредел. Они доят даймены ресурсы, чтобы восстановить деревушку, но награждать или, хотя бы, устную благодарность приносить не собираются. ТЦ, очень не хотелось бы, чтобы про меня забыли. Да во мне сейчас пробуждается очень опасный зверь, даже не так, зверь. Имя ему не жаба или хомяк, нет, кое-кто более прозаичный и страшнючий, пусть и бесполезный, в плане каких-либо возможностей, но имя ему, Чебеликион, вот кого-кого, но его видеть в себе боюсь даже я. КХМ, тем более, Яндерка одна, а одна ли, надеюсь одна, под боком есть БРР. Короче, ужасаюсь как могу. Уж если оригинал этого зверя смог дракона развести на внутренности, с добровольного согласия, при этом не обладая достаточным количеством силы, мне не хватает фантазии для того, чтобы узнать грань его чиби-версии. Ну что, все же, все вышло, как говорилось, по заветам аниме. Эмма, аниме, ара, да куда там. Определенно есть неявные отличия, которые выстрелят еще как чеховские ружья или кочерги, да банально то, что Кин сдохла раньше времени. Сам этот поступок равноценен другой чужой жизни. Неясно, кто стал жертвой для Эдатинси. Может, статист какой, а может и кто с нашей стороны, те же Энбу, впрочем, не думаю, что это будет иметь значение для меня, но знать бы, где еще отличие. Напомни, когда там отправка за этой бабкой. Эмма, ну зачем ты напомнил? Хра, хнык-хнык, не еет, не хочу, не надо, дядя. Ха-а, так прощание с третьим было на второй день после нападения. Тогда же нашли и труп Казекаге, и плюс-минус власти имущие начали выруливать ситуевину с Сунай-ля-я-я, а затем и Какахин был встречен накоцнутыми с распростертыми объятиями в Цукиоми Эмма. Так, в это время уже Нарик и Джирафил хавали вычераку, а затем свалили в ближний город гостиниц. Там Этачка сотворил делов, от Гиндзючи в тяночку, разделив Нарика и Фила Жабнутого, а потом вежливый тук-тук-доки-доки в дверку и косплей на работников компании Арифлейма. Можно, конечно, свалить из номера в ту же секунду, но в этом случае будет неясно, откуда ждать удары и защиту. Ведь если я свалю, жаба Фил первым делом в гостиницу направится, ровно так же, как и учеханутая Эмма, а в соло встретить двух эсников самонадеянно. Оставить клона в номере, а самому свалить тоже не варик. Шеринганистый братолюб, пусть тута и сестрень, клонов изи различает, красными глазюками бля, рискованно, но придется ждать этих стильноплащевых и выкручиваться оригиналом КХМ, то есть да, можешь не говорить, я люблю поболтать. А если еще и сосредотачиваюсь на мысли, могу забить на весь мир. Есть такой грешок, я уже привык к этому. Вот не надо глаза закатывать. Пусть я и не вижу, один твой голос это выдает. Один-один. Эф, бля, это ж значит, что уже меньше суток до начала этих скачек бронзовых кубиков. Вадилая может в Канахе остаться, всяко ха-а, чертовы Акацуки. Заставляют с жабофилом обжиматься личико к морде ну блин. Не хочу, чтоб вас, бесит. Вот и думай теперь, сходить поесть или утопиться. Впрочем, деньги есть, так что топимся не сейчас, чего уж, может быть, даже не сегодня. Ням, прелесть, обожаю еду. Вот теперь даже настроение возвышается над будущим, с презрением пфыкая на него, мол непростое, но не такое значительное, типа, я ж, главный герой, а значит, препятствия естественны, да, так видеть ваше личико уже несколько раз за день, и, при этом, искал вас не я, чет подозрительно чуйка так и трещит о проблемах, ставлю сотку, вы не достижения мои обсуждать пришли и хвалить, а уламывать на какой-то очередной авантюра. А я ведь только сладенько покушаль, вы же не испортите мне настроение, Какаши-сан, ха-а, это твоя чуйка, мне уже начинает казаться, что ты подглядываешь в будущее и потом начинаешь, ну там, неопределенно он покрутил пальцем, ну, ломать планы, да, да так и есть, ни одному же вам творить шерингонистые фокусы предсказаний, и вот смотрю на вашу мину постную и начинаю задумываться, как выкарабкаться отсюда, сменив тему на ваши розовые стринги и мягкий дворец Каши-сана. Ха-а, ложь и провокация сейчас неуместны, и попытка сбежать тоже успехом не увенчается. Специально дожидались, пока я набью пузика, чтобы замедлить меня, зная, что я не люблю тратить еду попусту. Мол, блевать не в моих интересах, ну-ну, разве? Да, это в вашем стиле и вы это сделали, ха-а, ну давайте потрещим о ситуации, из которой придется сейчас выкарабкиваться. Наруто, ММ, что ты думаешь о Джир? Грязный, старый, несносный ублюдок, лоликонщик, жабофил, импотент с завышенным, даже по моим меркам, самомнением, кота. КХМ, я понял, то есть, если чисто гипотетически, тебе выпадет шанс с ним. Кувыркаться с ним не буду. Сколько денег в награду не предложите, ответ будет нет. И это хорошо, ведь никто этого. Только не забудьте ему об этом вратоноситель вбить, а то ему хватит, фу. Можешь не перебивать? Слегка раздраженно сказал Хатакин. Так моя ж цель выкрутиться из этого, а не дослушать. Ха-а, разозлить меня, чтобы отвлечь, полагаю, неплохая тактика, но выбор человека не тот. Не, ну не скажите. Я пусть и не конкретный варвар или барусу, но бесить людей умею. Это ж почти моя специальность. Ясно, ха-эм, раз с этой стороны не получается, ха-а, а я планировал попридержать. Ня, не е-е, ты не посмеешь, это нагло, бесчестно. Помнишь, было дело в стране волн, нет, ну нет ведь, на Рукахинге, режим плаксивой кицуне, с девятью лисьими хвостами и прижатыми ушками, со слезами на глазах и дрожащим голосом, активирован, к Какаши-сама, вы же не опуститесь, плакшмык, до такой низменности, глядел я на него так, что он ахуел, он чтобы не поддаться под мои чары закрыл глаз, к Какаши-пуф, эй, он еще и технику мою развеял выбросом чакры, ублюдок, именно. Ты уже понял, да, шиноби всегда пользуются любыми, в том числе и низменными методами, чтобы достичь цели. Я достал кунай и присел, с отчаянным видом распечатал небольшую палку бревнышка, начав с него кунаем спускать кору и потом, не спеша, затачивать кол. КХМ, в счет той просьбы, которую ты задолжал, завтра в обед отправишься с Джирой и самой на неопределенный срок в путешествие, целью знаешь у него. Ебать тут формулировка, я даже остановил свою деятельность с наточиванием кола и наклонил голову, неопределенный срок, ха-эм, в какой ситуации я могу разорвать оковы вашей просьбы и вернуться в Канаху без жабофила, ник, нет, просьба неравноценна рабскому контракту, я уже вижу пару ситуаций, где необходимо разорвать это обещание, ну там, сдох мой напарник командирка по пути или стал преступником, может с Нукининым каким связался или, чепуха, нар. Вы также говорили и про мопса, который у меня сейчас записан в тетрадь вкусностей, как шашлык на ножках, и ваша чепуха ею не оказалась. Ха-а, как же с ним сложно. Допустим, ты можешь вернуться, если Джирая сама, каким-то образом, погибнет, а ты выживешь, сотри с глаз этот радостный блеск. Тебе его, КХМ, убивать нельзя, КХМ, и подговаривать кого-то его убить тоже. Тут мой блеск лишь чутко потух, ведь можно и не подговаривать, а попросить, да и, если лис захватит меня, то уже его убью, к как бы и не я. А что насчет преступлений? Я же очевидно стану плохишем, если останусь с преступником из-за просьбы, а не вернусь и не доложу о Наруто. Джирайя сама патриот. Он никогда не станет преступником для Конохи. Вы не объективны, особенно учитывая то, что вы говорите, что мы с ним лишь вдвоем отправимся. Я ж, Ващита, стратегическое оружие Конохи. А давать меня в руки этого подозрительно, что меня хотят из деревни к фигам турнуть. Ставлю пятикраткое рьё, что он чей-то засланный шпиона шампиньон, появившийся в этой деревне с единственной целью ослабить ее, когда представится возможность. Особенно учитывая текущую ситуацию, когда Конаху могут на зуб попробовать соседи любимые, а оружие деревни нема, ибо звучит и правда как заговор. Ты ха-а, твоя осведомленность и фантазия такая раздражающая черта. Я тебя заверяю, что ничего из перечисленного тобой не является чем-то большим, чем эфемерная вероятность, в этом будь спокоен. Но если возникнет ситуация, которую я посчитал бы однозначной, только в этом случае, ты можешь вернуться в Конаху без него, но будь уверен, что я лично, в этом случае, буду выяснять, что было и правда ли это. Намек понят, ня-я-я-хнык-плак-плак-хнык-шмык, как Ааши сама меня не любит, он угрожает мне, хнык-хнык-плак-плак, я вся в печали ТЦ, да понял я, понял, чирканул кунаем по колышку сильнее. Пойду я с жабофилом на эту миссию ранга ААА по моей шкале миссий. Не буду пытаться его убить собственными руками во время адской ходьбы, то есть путешествия, и буду, в меру рациональных приказов, слушать то, чего он там будет балаболить. Хаймэм, буду считать, что верю тебе. Кстати, а сейчас мое малюсенькое уточнение. Ха-а, какое? Чисто гипотетически, мы же не пойдем с этим раком за какой-нибудь престарелой кошелкой, которая грудастая и могет в медицину, по слухам блондинка из тройки саннинов, но свалила из деревни по собственной прихоти, чтобы что-то мутить. Что, откуда ты? Блять, походу, удача тян меня подводит. Серьезно, неужто кому-то хватило ума предложить жабофилу занять местечко пустующее, а он всеми своими лапами от него пытается отбрехаться, начиная рвать жопу, чтобы посадить на него бабку, которая в Конаху носа не кажет. Бля-я-я, я чё, во всё попал, твою мать, храда, лучше б вас на это место посадили, всяко больше проку, ну или кого-то из кто там у нас сильный и умудрённый опытом. Наруто, если ты каким образом, очень информативно и структурировано, логично ведь, что этот филжабный старикашка и сильный, мог бы стать кандидатом, тем более когда под носом у деревни появился, но серьезно, да я бы, упаси здравый смысл и патриотизм, больше доверился змею подколодному, который нашей деревне мстить удумал, за провал на выборах четвертого Хокаге, чем этому или его пасси, которая хрен знает что где когда. Змееныш сильный, хитрый и т.ц., ну радикальный, но тем не менее ха-а, нет, объективно, никто из саннинов не подходит по моим критериям, может, вы сами выдвинетесь, типа, вы ж не дурак, по статусу такой же неплохой, в сравнении с жабофилом, ученик Хокаге, ага. Прославленный ниндзюк, естественно, сила есть, имеется, ну чем не, закроем тему, помассировал он виски, ок, мэм, вы хотели спросить, зачем я точу колышек, ну технически, я не могу убить жабофила только во время путешествия, так что миг правым глазом и вжух-вжух-вжух от седава, и как так получилось, что он мой ученик, такой вредный, что, ха-а, эмма, ну что не говори, а попытка соскочить сыграла мне на руку. Победа была в любом случае, откажется, так в Конохе останусь, а уломает просьбой, потеряет возможность контроля меня этим обещанием, так или иначе, сыграл как надо. Но кто бы мог подумать, что он действительно уломает просьбой, а не пригрозит какими-то штрафами. Мм, но завтра в обед, выходит, нужно будет Сакуре инфу дать, чтобы если кто из наших спросил, могла не мямлить, что потеряли меня, хотя вот Сацуке следует отдельно дать инфу, чтобы не теряла попусту время, бегая по деревне в поисках информации обо мне, после того, как узнает об Итачке. Все же, в каноне именно Учиха выиграл время, до возврата жабоеба. Ха-а-а, как было бы просто, если бы ха-а, да, вот надо было нацелиться на силу и мир Наруто, лол, вот прыгнул бы в мир Хареми и наслаждался бы повседневкой, ну или выбрал бы способность скакать по мирам и начал бы блукать до поняшек терроризировать, хи, а так и остается только что рисковать задницей, в порывах урвать чутко силы ня, или в самого псионично-розового очкарика, чтобы косплеить Горгону без шикарных очков. КХМ, впрочем, жалобы лишь придирки. Вряд ли бы я стал менять свой выбор, ибо в этом случае, меня бы ждало проклятие мультивыбора, лоль. Эх, пережить бы эти арки поисков и неясные ходилки-бродилки трехлетние, а потом пережить бы арку войны, лола там и Ацуцуки и еще хер знает что, ибо клал я на Барутную парашу. Хнык-хнык, вот вспомнил про анимки и мангу, так теперь плакать захотелось. Не так сильно, как при просмотре поджелудочной, но тем не менее. Может, следовало не затупить и вместо диалектоса попросить блукание по мирам? Ха-ха, обнадеживает и расстраивает только то, что желания в целом не работают. Ну хара, ну почему, я же потеряшка, мне положено. Ху, все, шпокойствие и только шпокойствие, как говорил терминатор на вареньевой тяге. Хнык, варенье-то тут тоже не нашел, ну того, которое полюбил бы так же, как малиновое. Сука, в этом мире я не нашел никакого упоминания о малине, нигде. Клубника еще имеет место быть, пусть и не часто встретишь, но малина она как суслик, может быть и есть, но ты ее не видишь. КХМ, вообще отбился от объективных мыслей, ня, травоядная, мне кажется или я постоянно натыкаюсь на тебя, где бы ни гулял, это вообще-то мои слова, куда ни пойду хи, а может это судьба, Нарукун, ММ, если бы это была она нет, действительно, это ж судьбище, глянул на блонду, я нашел тебя еще до того, как подумал об этом, а у неожиданно, неужто Икебану собрать захотел, с ожиданием глянула она, а, обычно, после этих слов, ее товарищники вздрагивают и пытаются сменить тему, неужели и от меня ждет такую реакцию, да без шли прямо сейчас, взял ее под руку, а по завершении еще и тебя к себе в хату затащу, и буду закармливать, очень заманчиво звучит, но в прошлый раз такой порыв завершился тем, что ты исчез и в деревне не появлялся, а я заливала твоего уккикуна, с прищуром глянула она на меня, бинго, киса, в самую точную точку, всегда поражался твоей женской интуицией, чё, ты опять на миссию сваливаешь, так еще и в такое время, т.ц., будто я сам хочу, меня за яйца держат и отправляют хрен знает куда и насколько, с одним старым, стрёмным хреном, и без возможности отказаться, а, то есть не команду, а именно тебя, угу, так что был бы крайне не против, даже всеми руками за, если бы у меня в хате, в мое отсутствие, похозяйничала умная, ответственная, красивая, наглая, длинноволосая девушка, которой не в тягость наблюдать за моим обожаемым цветочком, даже получше приобнял за дальнее плечо блондочку, говоря это на ушко, ха, а в этот раз без укусов, с издевкой спросила это хотя по эмоциям и смущение, и ожидание, и раздражение, а в прошлый раз сама виновата, нифиг лазить у меня в бандана-держалке, тем более, когда уже разок отругал за такое, ня, еще и разочарование, вот и думай, не родственные ли души они с Кёкахари, ты сам всем видом показывал, что знаешь ответы, а на самом деле весь листок изрисовал, и это на экзамене, ну да чё, хи, как злобиться, и что отвечать на это твое и чё, ну ничего, очевидно же, что это ультимативный ответ, который перечеркивает саму необходимость оправданий, пожал я плечами, хи, или ты все же хочешь, чтобы чутко покусал твою шейку, я сейчас покусаю, клац зубами, боюсь, впрочем, много собирать будем, да уже вечер, в темноте много не соберем, кста, а чего ты тут мне встретилась, просто выгуливалась или чё, ай, локтями тут не тыкай, да так а вот попробую угадать, хи-хи-хи, КХМ, эй, это ты чего там представил, да так теперь ты попробуй угадать, ха-ха, издеваешься, да, эй, едва извернул руку, в которую она попыталась зубами вцепиться, и взял ее шею в заложники, начиная теперь голову, как показывал еще Муфаса. Фу, нельзя кусаться, флыш, я тебе не Нинфкин Инузука, да ну, хватит портить прическу. Извернулась это и умудрилась сама сесть мне на спину, повторяя мои действия с головой. Вот тебе, чувствуй. Ну ай ну раз так, взял ее лодыжку в оборот и снял ее тапок, начиная щекотить. Прекрати и, извивалась это, едва удерживаясь, сдаюсь, сдаюсь, ути, так кто-то слаб к щекотке, ау, а вот это было неприкольно, потер я правую щеку, когда она в непредсказуемых изгибах ударила меня коленом, бесчестно, да я вообще плохиш по сути, жамк плечами, хайрер, сандалии одень обратно, не, не хочу, вдруг захочу еще раз сделать вот так, щекотнул ее снова, хи, да ты аж рычишь, ай-яй-яй-яй. А вот уши уже и правда жестоко, не хочу этого слышать, ХМПФ, ха-а, ну и, когда сваливаешь, Эмма, завтра около обеда. И чего ты говоришь мне об этом в самый последний день? Ха-ха-ха, ты не в курсе, кто у меня в учителях? Он сам мне только что сказал, вернее перед фактом поставил. Да, угу, если чё, ключики дам после ужина. Прям не могу отделаться от чувства, что так уже и было прям слово в слово. Всеми пальцами мне голову почесало, так сказать, угу, почти в стиле одного крыса-повара. И ничего не слово в слово. Чутко подкинул ее на спине, поправив положение ХМ. А сейчас снова базовые 2,5 мешка риса. Хи-хи, хорошо, что не вслух сказал. И вообще, на этот раз я лучше подготовился, ибо заранее, учитывая прошлый опыт, сделал дубликат ключиков. Так что, пусть хоть к подушке прилипнет, в этот раз в хату попаду без проблем, если переживу эту арку. Да, примечание к части. Ням-ням, какая вкуснятина. Я про то, насколько блондинки хороши на вкус. Лол. Глава 53. Официанты в стильных плащах. Примечание к части. Да пребудет с вами защита от коварных, грудастых блондинок. Ам-ням. Апшки на песенку за дяди Акио аниме портал, который Акио Хаттари. Список можно продолжать, но есть важная черта. Пересечь дано лишь раз и закрываются уста. Увы, от смерти не уйти, будь ты хоть сам идол. Не дано нам жить без страха под эгидой. Жаль, но сегодня мне не вытянуть ни слова. И ведь от этого никто не застрахован. Мой рот закрыт, но мысли неостановимы. Главное не как, а что пробуждает стимул. Ну чё, пацаны, аниме, найти бы еще этих пацанов. Чел, всем привет, я только что проснулся. КХМ, отступление на Розин Сенсия, это, конечно, круто, но пора и готовиться к участи печальной. После вчерашних посиделок и кормилок блондинок, сунул ей вторые ключики от моей хаты и проводил до хаты ее через квартал Яманакнутых. Не, когда-нибудь, я догадаюсь, почему я настолько свободно могу туда проходить. Взгляды у охранников нечитаемые, а мысли трогать не спешу. В эмоциях безразличие КХМ, плевать. Завел ее короче до дверки и пришлось отбиваться от ее матери угу. Пришлось сыграть типичного Айшару, который миссию должно Лен серьезно подготовиться короче, и вот хазе, насколько она меня знает, но начало мне заливать, что я наверняка уже готов и только и жду, когда отправиться. Мне пришлось чуть ли не через слезы отбиться от приглашения остаться с ночевкой, сука. Ну типичная Айшара ужас ситуация писец в умен момент. Я всю жизнь ждал подобного шанса, но пришлось отказаться, мать твою. Так что с утра у меня за могильный голос эх, ну вот надо было именно сейчас, а не неделькой раньше позже. Ну лучше раньше, конечно. Хаара, пофиг, пойду сначала к учихе, побалую хавкой, то есть, извинительным обедом на завтрак за то, что заранее опробовал ее противника, конечно. Он там сам начал, но она ж меня сожрет, если я сейчас еще и свалю втихую. В моем руководстве по общению с учихами написано, что они злобные и мстительные, так что лучше перебдить, чем чухать чидорию в чернявом сердечке у Зумака Нарутыча, да.